Глава 18. Безупречный высший. Все происходило слишком быстро, и я говорю не о скорости, Сагая. Довериться человеку, тем более дракону, после всего, что со мной произошло за этот месяц, просто немыслимо. Но у меня как будто не было других вариантов. Что-то подсказывало, что Эван не приемлет недосказанности в своем ближайшем кругу общения, куда я попала благодаря долгу жизни. Да и как получить помощь, если не рассказать о своих проблемах? Итак, не успел Сагай переступить порог светлой и очень красивой комнаты, как его наигранная веселость слетела с лица, уступая место собранной внимательности. Жуткое, я вам скажу, преображение. Только что тебе улыбались, подмигивали, даже попу пощупали, вроде как с целью мягко подтолкнуть в нужную сторону. И вдруг хмурая сосредоточенность. Рассказывай, как жительница жаркого Сариса оказалась посреди безмолвного ледяного Динфеля. Да еще и в тот момент, когда лес был изолирован магическим барьером от попадания извне. Я предприняла еще одну попытку вырваться из рук мужчины, и в этот раз Сагай не стал меня удерживать. Отпустил. Но недалеко. Отойти на приличное расстояние дракон не позволил, мягко придержав за локоть. Эван осторожно выставил купол тишины над нами, стараясь не коснуться меня, так как слимовская побочка легко смогла бы повредить плетение ледяной магии. Поставил купол, чтобы мои слова остались между нами. Это подкупает вдвойне. Я вздохнула, решаясь. Секунда, и слова полились быстрой рекой. Оказалось, в лесу легко. Барьер был выставлен на драконов, а не на людей, ответила словами Бериана. А как я оказалась конкретно в Негреше? «Это пожалуйста, расскажу без утайки. Помните, я хотела задать вам вопрос перед тем, как ответить на ваш?» «Почти. Я был не в состоянии запоминать и вообще хоть как-то отвечать за свои слова». «Неважно». Обняв себя за плечи, поморщилась. «Суть в том, что в Негреше я оказалась по вине одной из ваших многочисленных родственниц. Леди Айлин Хассагай, если я правильно запомнила. А эта дамочка не обманула меня, представившись». «Леди Айлин?» Эван нахмурился, поджал губы. Кажется, он разделял мое мнение об этой мерзавке. Эта незримая поддержка помогла мне продолжить. «Да, это... леди ведет довольно нечистые дела, которые, как я знаю, запрещены законом Дарийского государства. А именно, она купила меня у такой же драконистой стервы, только уже с Эрисийского государства, чтобы сделать бриллиантом своей шлюшьей коллекции». Глаза Эвана так широко распахнулись, когда я обрушила на него всю информацию, которой владела. Главной ее изюминкой стало повествование о завлекательной рекламе борделя Айлин. Я думала, что злее Эван быть не может, но когда наследник гнезда Сагай узнал, что в притоне Айлин девушки обслуживают клиентов под личиной высокородных драконец, а именно иной Лилианы Тимохиной, леди Эмиан Сейш-Росс, леди Софии Сейш-Одо и еще парочки идалий, имен которых я не запомнила. Даже купол тишины затрещал. «Забудь о ней!» До ужаса спокойно улыбнулся мужчина, хотя у самого лицо и руки покрылись веточками морозного иния. Я даже отошла на шаг, чтобы меня не задело, позабыв, что даже такая яростная магия холода мне навредить не сможет, из-за особого фермента, гуляющего у меня в крови. Считай, что ее больше не существует. Давно я не устраивал проверок. Оценив мой вопросительный взгляд, Эван глубоко вздохнул и признался. Раз уж мы связаны долгом жизни, и ты предельно откровенна, я тоже не буду юлить. Перед тобой не совсем губернатор Листаны. На самом деле я вообще не губернатор, только притворяюсь им для дела и временами появляюсь в приграничном городе. Для качественной работы с населением там трудятся отличные специалисты. Я начальник тайной канцелярии Его Императорского Величества Алдела Сейшадари. Огорошил меня ледяной дракон. Но об этом знают всего несколько лиц. Моя должность подразумевает конфиденциальность, поэтому я попрошу тебя не распространяться об этом. Ладно. Эван покачал головой и коснулся переносицы, устало потерев ее двумя пальцами. Мой отдел работает сразу в четырех провинциях, а это непросто, учитывая размеры империи. Отчеты капитанов часто не дают предельной точной информации, а некоторые так и вовсе укрывают преступные грешки отдельных личностей. Таких, например, как Айлин, мать ее так. Нет, я не оправдываюсь. Это вообще никак не оправдывает меня, поэтому... Эван на секунду прикрыл глаза и тут же посмотрел на меня, опуская руки. «Прости, я лично займусь этим делом, как только вернусь. Но о задержании Аэлы распоряжусь немедленно, как и о тщательной проверке всей ее деятельности. Даже если окажется, что девушки добровольно работают в борделе, дальше играть двойников-дворянок в столь непристойном ключе им будет запрещено». Я кивнула, принимая обещание Сагай, пусть и считала его недостаточной мерой решения проблемы. Понимала, что закрыть бордели во всех провинциях нереально. Некоторым мужчинам, будь они драконами или простыми дарками, нужны такие заведения в силу их свободы или неудовлетворенности. Да и не все работницы древнейшей профессии будут рады увольнению. Жрица Салтаната на своих уроках познания любви утверждала, что многим женщинам нравятся беспорядочные половые отношения, да и высокая цена за интимные услуги. Я бы не поверила, если бы не видела, с каким восторгом она преподает свою срамную науку, чуть ли не с наслаждением хватаясь за... за достоинство редайцев. Спасибо, но на всякий случай проверьте, пожалуйста, окружение леди Айлин на магическое принуждение. Тот, кто помог мне сбежать, насильно вынужден служить Хас-Сагай. Бэриан не отличается от раба, связанный по рукам и ногам не только магической, но и кровной клятвой. А это так-то тоже запрещено. Если не ошибаюсь, уже лет 30 как. Эван улыбнулся краешком губ, посмотрев на меня сверху вниз. Не перестаю удивляться. Для жительницы другой империи ты весьма глубоко знакома с нашим менталитетом и законами. Я промолчала, потупившись. Эван пригласил меня сесть на диван, чтобы расспросить в деталях о том, кем я была до того, как попала в притон Велмы, и какие у меня планы на будущее. Мысль о расплате с братом и вступлении в наследство дракон полностью поддержал. Еще и пообещал распорядиться, чтобы его личный юрист явился ко мне как можно скорее. «Не стоит с этим тянуть». Когда разговор коснулся ближайшего будущего, мой давешний пациент посоветовал мне остаться в Дарийской империи, получить гражданство и начать жить с чистого листа. снова заговорил о достойном мужчине. Это опять сбило с толку и испортило настроение, но я виду не подала, сама не понимая причины собственного раздражения. Эванс требовал у меня обещание подумать, и я порывисто кивнула, соглашаясь. В этом был смысл. В Сарисе у меня никого не осталось. Отец умер, друзей нет, кроме Хафиза и Леона. Да и те вот-вот должны разъехаться. Хафиза в дом молодого мужа, а Леон учится на управляющего. Кому возвращаться? К Радимиру или к его чокнутой мамаше? «Не вешай нос, огонек!» Внезапно пальцы Эвана коснулись моего подбородка, заставляя приподнять его и заглянуть дракону в его яркие голубые глаза. «Я зуб даю, в южной провинции тебе понравится. Там так же тепло, как у тебя на родине, только воды больше. Я свяжусь с Кевином, он губернатор Элерона. Кей подберет для тебя самый лучший особняк. И я сам помогу тебе в нем устроиться. Ну а пока меня не будет, господин Гадес займется оформлением всех необходимых документов, чтобы ты как можно скорее вступила в наследство». «Спасибо еще раз», — прошептала едва слышно, выдыхая с облегчением, когда Сагай убрал руку, отпуская меня из плена своих глаз. «Мне очень повезло оказаться в Динфеле». «Это мне повезло, что ты там оказалась, избранная». Я вздрогнула, вскинув испуганно взгляд на Сагая, когда мужчина произнес новое обращение. Ничего сверхъестественного, просто перевод моего имени с древнего хастенского. Но Эван протянул это слово так странно, будто пробуя на вкус. Очень многозначительно получилось, оттого и волнительно. В комнату постучали, разрывая тишину, повисшую между мной и Эваном. «Шайте, очень вовремя!» Быстро переключился дракон, снова начиная улыбаться, как настоящий мастер комедии. «Принес визор? Отлично, давай сюда. Теперь открывай свой блокнот. Во-первых, благополучие моей гости – твоя самая главная забота в мое отсутствие. Накосячишь – уволю. Это ясно?» «Так точно, ваша милость. Вели позвать лучших модисток Негреша для моей гости. Уже сегодня на ужин у леди Кристы должно быть безупречное платье. Зная свою бабулю, уверена, она не даст тебе отсиживаться в покоях». Бросил через плечо дракон, тут же возвращая все свое внимание по-видимому управляющему. «Дальше. Ключ от лаборатории отдай наши гости. Что еще?» Эван счастливо улыбнулся, привычно манипулируя маской беспечного прожигателя жизни. Однако его глаза отчетливо выражали собранность, когда он своим мощным корпусом повернулся ко мне. «С поверенным я свяжусь сам. Деньги на первые траты тоже выделю сейчас. Только поговорю с Дарием в кабинете. Пока располагайся, можешь принять ванну. Шайте, принеси для леди Криста одну из моих новых рубашек. Может...» Глаза управляющего увеличились почти в два раза. «Может, лучше обратиться к леди Ананте?» «Нет!» Хмыкнул дракон, вгоняя меня в краску своим откровенным взглядом. «Моя рубашка – самое то. Приставь к леди Кристи самую лучшую горничную. Пусть почистит костюм нашей гости, пока готовится ее гардероб. Распорядись подать обед в комнату. И мне какой-нибудь быстрый перекус в кабинет организуй. Все, иди». «Так точно, господин». Едва Шайте закрыл за собой дверь, пальцы Эвана запорхали на экране магического артефакта. «Оставляю тебя. Отдыхай. Господин Гадес!» Лучезарно улыбнулся Сагай, когда на визоре появилось сосредоточенное лицо довольно солидного дракона в возрасте. «Вы-то мне и нужны, я...» Эван вышел в коридор, на ходу набрасывая на себя купол тишины, который так-то в движении мало кто мог удерживать. Хоть я сама и не испытывала на себе прелести владения силой, но точно знала, что это весьма тонкая работа. Оглядевшись, принялась изучать небесные покои. Оценила огромную удобную кровать, вид из окна на снежные просторы Негреша, ванную комнату. В голове шумело от эмоций. Я до сих пор не могла поверить, что так удачно выбралась из, казалось бы, безвыходной ситуации. И все спасибо Эвану. Из плена сбежала, дракона сумела спасти, а от второго вообще отбиться. «Слимы!» — воскликнула испуганно, бросаясь к рюкзаку. Достала бурдюки со слизью, убедилась, что мои питомцы прекрасно себя чувствуют, даже увеличились на тройку особей, что не могло не порадовать. В дверь опять постучали, и я ловко спрятала слизни обратно в сумку. «Леди Криста!» Вошел управляющий Шайте после того, как я отозвалась. За драконом замерла симпатичная блондинка. Кажется, полукровка. «Это Мальта, наша лучшая горничная. Она поступает в ваше распоряжение. Если вам что-то понадобится, обращайтесь к ней». Мальта выступила вперед, и я только сейчас заметила в ее руках поднос с едой. «Госпожа!» Без доли иронии драконица низко поклонилась. «Велите приготовить для вас ванну?» «Если можно, чуть позже. Сейчас я бы хотела попасть в лабораторию». Шайте кивнул. «Как скажете, идите за мной». Я накинула рюкзак на плечи, следуя за управляющим.